А ведь в самом деле все было готово. Они меня ждали. Наконец сообразил я. Мне вспомнился розовый помост и сделалось зябко, как на осеннем ветру. Я передернул лопатками, подвинулся к огню и тихо спросил. Док, они в самом деле убили бы меня? Да, сказал Дуг и стал шевелить горящие ветки. Они бы это сделали, чтобы потом долгое время никто не надеялся на юных рыцарей. Чтобы вообще не вспоминали эту легенду. Юный рыцарь, как я улепетывал от ящера. А откуда она взялась? Ну, это легенда. Скоро узнаешь. Только дождемся малыша. Вскоре малыш, закутанный в дерюгу, принес котелок с водой. Дуг устроил котелок над огнем, встряхнулся и живо сказал. Ну, слушайте, хоть вы и знаете наизусть эту историю, но ради нашего нового друга я расскажу ее еще раз. Все затихли, только уголек, словно торопя рассказчика, прошептал. Давние-давние времена жил на острове Двид веселый и храбрый народ. Да, именно так, согласился Дуг. И вот что он рассказал. В давние-давние времена жил на острове Двид веселый и храбрый народ. Трудолюбивый и дружный, он построил прекрасный город, где были обсерватории, библиотеки, театры и школы. Жители острова плавали на больших кораблях по всем морям, торговали с другими странами и славились на весь мир как искусные мастера и смелые навигаторы. На острове было много ученых, артистов и художников. Эти люди не только занимались наукой, играли в театрах, рисовали картины и отливали статуи, рассказывал Дуг. Все они еще учили детей. Учили всему, что умели сами. Жители острова очень любили детей, никогда не обижали их, и поэтому дети вырастали добрыми, умелыми и храбрыми. И вот в одной школе учились два мальчика. Они жили на одной улице, сидели в одном классе на одной скамье, вместе играли, вместе росли и очень дружили. Когда они выросли, один стал ученым, а другой — правителем острова. Ученый прославился своими открытиями, а правитель — разумом и сильной волей.